Мы начинаем очередной урок Геблет 43, страница 15, строчка 6, после точки. Вешло симха 7. Мизе ше заха лемитсият хен Бейней Гакадош Баругу. Гам 8 аз муталь алава ломар шейкар гасимха шило 9 Йехье вазе шее шахшав симха лемала 10 Эцель гашхина агдуша Мизе шегаяла 11 маком лекареве эт аэвер гапратишила элега. Следующая страница, 16-я, первая строчка. Вело цриха лишлох эт аэвер гапратишила 2 ахуца. Точка. Строчка 6, 15 страницы, предыдущая страница. Выеш ло симха. Седьмая строчка. Мизе ше заха лимитсият хен Бейней Гакадош Барух Гу. Гам 8 Аз Муталь Алав Ломар Шеикар Гасимха Шело 9 Егье Вазе Шееш Ахшав Симха Лемала 10 Эцель Гашхина, Гагдуша, Мизе, Шегая, Ла, 11, Маком, Лекарев, Эт, Эвер, Апрати, Шела, Элега. Следующая страница, 16, первая строчка. Вело цриха лишлох эт гаэвр гапрати шела 2 гахуца. Возвращаемся на предыдущую страницу, 15. Шестая строчка. Ше еш, что есть. Ло, у него. Симха, радость. Сем. Мизе, от того. Ше заха, что он удостоился. Лемитсият, нахождения. Хен. Симпатии, приятности, симпатии хорошо. Бейней в глазах, Акадош Баруху, святого благословен он. Сокращение такое. Вегам и также. Также 8. Аз тогда. муталь возлагается алав на него. Ломар сказать, шиикар, что суть асимха радости, шило его. 9. Егье будет вазе в том, шееш, что есть, ахшав теперь, симха, радость, лемала, вверху, сверху, можно сказать. 10, строчка 10, эцель у ашхина, агдуша, у святой шхины. Мизе от того, шегая, что было ла у нее, что было, было у нее, 11, маком, место, лекарев, приблизить, эт эвер, орган гапрати, частный орган, частный прати, гапрати, шила ее, элега, к себе, к ней дословно. Первая строчка 16-й страницы. Вело и не, и что, и она не цриха, не должна, лишь лох, не требуется ей, лишь лох послать это эвера прати, частный орган, шила ее гахуца вовне. Смотрим, что есть здесь того, что мы не знаем. Восьмая строчка, 15-й страницы. Муталь, второе слово, муталь, возлагается. Возложить на себя. Муталь возлагается, алав на себя, возлагает. Извини, возлагается, не возлагает. Он возлагает, муталь, алав на себя. Больше у нас нет ничего. Прати, мы говорили, а прати, это частный. Так, последняя строчка, 11. Мы видим там, а прати, третье слово от конца, а прати, частное. Индивидуальное, можно сказать. Следующая страница. 16-я строчка, 3-я. Может быть, еще вверху есть еще лишлох. Первая строчка, 3-е слово, лишлох. Послать. И последнее слово второй строчки есть одно слово гахуца, вовне, наружу. Третья строчка. Умизе шагадам заха лисамеах это шхина. 4. Мизе ешло симха. Точка. Умизе шагадам заха лисамеах это шхина. 4. Мизе ешло симха. Точка. Третья строчка. Умизе от того, шагадам, что человек заха удостоился лисмох обрадовать эт ашхина шхину. 4 строчка. Мизе от того, от этого, можно сказать, ешь, есть, ло, у него, симха, радость. Смотри, нет, в принципе, ни одного слова, которое мы уже не, бы не проходили. Мы остановились на странице 16, строчка 4.